все не так просто в жизни. Мы говорили о кризисах переходного возраста и потребностях ребенка в выражении некоторой враждебности по отношению к своим родителям по мере того, как он достигает независимости и самостоятельности. Я убеждала ее в том, что ребенок, у которого есть смелость бунтовать, должен быть любим, иначе он не сможет пойти на такой риск. Чуткость и понимание сильно помогают в разрешении различных проблем, возникающих в этот период, но главное для родителей – не потерять терпение. Можно со всей определенностью считать, что ни один ребенок не видит перспективы собственного развития. Его прошлое слишком коротко, его будущее слишком туманно. Все, с чем он может еще справиться, это настоящее. Для ребенка естественно, что собственное поведение может его панически напугать. Он не может понять его в общем контексте развития. И нам следует помочь ему увидеть свои перспективы, а не утверждать, что все потеряно, ничего не изменится. Когда двухлетний малыш кусается, его надо остановить, но кроме того обязательно успокоить, что он еще малый и скоро перестанет кусаться, потому что научится защищаться по-другому. Когда шестилетний ребенок уносит из школы несколько мелков, ему нужно помочь вернуть их, но нужно убедить его, что это вовсе не означает, что он стал на путь преступлений. Просто он еще недостаточно взрослый, чтобы контролировать свои поступки без помощи взрослого. Мы должны не только осознать ценность слова «ждите», но и помочь понять ее нашим детям. Конец света не наступит от того, что в этом году на балу у дочери не будет партнера. Болезненную застенчивость обычно удается преодолеть. Жить стоит даже после двойки по математике. Даже у взрослых бывают ситуации, когда самые близкие друзья не оправдывают доверия. Детям необходимо понять, что то, что они делают, и что не всегда у них получается так, как им хотелось бы, объясняется по большей части тем, что они просто маленькие, и что это нормально для определенного периода жизни, который надо перерасти. Ждать вовсе не означает быть бездеятельным или пассивным. Это ни в коем случае не означает уйти в сторону и не прилагать усилий к развитию ребенка. То, что я понимаю под ожиданием, скорее философское понимание необходимого и естественного процесса развития, воспитание способности не впадать в истерику, беспокоясь, что ребенок задержится на какой-то стадии развития и никогда не сдвинется с нее. Когда бы моя дочь не кричала, а иногда она могла кричать часами без перерыва, я не сомневалась, что на всю оставшуюся жизнь буду лишена сна. И хотя это не видно невооруженным глазом, мой ребенок прикован ко мне с железной цепью, от которой мне никогда не освободиться. Иногда я пыталась дать ей выключиться, следуя дурацкому принципу «я не хочу, чтобы она привыкала плакать». Это было чистой чепухой, и я периодически испытывала приступы вины, потому что в моем словаре отсутствовало слово «ждать». Младенцы прекращают свой беспрестанный плач, когда они становятся достаточно большими, чтобы понять, что темная комната, в которой они лежат, не затеряна в пространстве, что в доме есть другие комнаты, и люди не исчезают без возврата, что если ты голодный и мокрый, или просто чувствуешь себя одиноко, кто-нибудь обязательно придет, и твои мучения окончатся. Для того, чтобы понять все это, даже самому сообразительному малышу требуется не менее полутора лет. Как только мы начинаем избавляться от ощущения вечной прикованности к орущему младенцу, который не может сказать нам, что с ним случилось, возникают новые проблемы. Например, младенец порой присасывается к своей бутылочке, как ненасытный обжора, превращается в маленького мальчика, который терпеть не может есть что-либо, кроме тех блюд, которые ему нельзя, например, горячих сосисок и газированной воды. Он ковыряется в своей еде, и если вы настаиваете, чтобы он съел всю кашу,